Эту комнату по субботам оставляли в моем распоряжении. С хозяевами отеля я уже давно успел подружиться. Долго ли нам русским, а в особенности ярославцам, как я? Хозяин был добродушный, четырехугольный, неповоротливый человек. Марселец родом и бывший моряк. Весь в морщинах, с ясным взором и спокойной душой. Хозяйка Алегрия, противоположность своему флегматичному мужу, была подвижная испанка, сильно располневшая, но еще не потерявшая тяжелой, горячей южной красоты. Это она была настоящей самодержавной правительницей дома, а прислуживал во всех семи этажах и внизу, в ресторане, некто Анри, с виду настоящий наемный убийца, а по характеру самый веселый, проворный и услужливый малый во всей Марселе. Куда этому чернокудрому красавцу? Гарсон, еще один гренадин с белым. Часов в семь я пришел в отель пообедать, занял уютный столик в углу, заказал себе кое-что и в ожидании спокойно сидел, думая о различных случайных пустяках и лениво оглядывая публику. Ресторан этот, на редкость для невзрачной части города, просторный и светлый, не только опрятно, но даже кокетливо содержимый. Мы с тобой сходим туда когда-нибудь, если будем в Марселе. Двери выходили на гавань, и от нее доносились вздохи и всплески волн и запах моря. Какие диковинные посетители за столами! Арабы в длиннейших бурнусах, перекинутых через плечо живописными складками. Пески, красные, черные и вишневые. Зеленые и белые тюрбаны. Челмы, плетеные из маисовой соломы. Итальянские колпаки. Маленькие полуголые, похожие на обезьян моряки. Черные и блестящие, как вакса, с курчавыми, взбитыми подобно войлоку волосами. Матросы разных стран, сидящие отдельными кучками и крепко стучащие стаканами о столы. Пестрый скачущий гомон разноцветных слов. И откуда-то, лень поглядеть откуда, вкрадчивые звуки гитары, сопровождающие сладкий тенор, поющий итальянскую песенку о том, как три барабанщика возвращались с войны. И у одного барабанщика был букет роз, а дочь короля, сидевшая у окошка, попросила: «Послушай, барабанщик, дал бы ты мне эти розы?» «Дам тебе эти розы, если выйдешь за меня». А она отвечает: «Послушай-ка, барабанщик, пойди и спроси моего отца». «Санти сорпри, спроси у отца». И вдруг произошел скандал. Какие-то цветные моряки, не то шоколадные, не то оливково-зеленого цвета, все как на подбор маленькие и сухие, но точно сделанные из стали, выпили лишнее, начали шуметь, перессорились и уже готовились пустить в ход кривые тонкие ножи. Все они орали одновременно на каком-то диком гортанном языке, похожем то на клёкот хищных птиц, то на свиное хрюканье, страшно выкатывая желтые белки, искали друг на друга матово-черные зубы. И вот Алегрия, что значит по-испански «веселость», накидывает на себя яркую мантелью с бахромой, вытаскивает из волос розу, берет ее в зубы, подбоченивается и вызывающей походкой раскачивая толстыми бедрами, с головой, гордо закинутой вверх, подходит к столу скандалистов. Интересно было глядеть на нее в эту минуту. Вся она точно преобразилась, помолодела и внезапно похорошела. Гневные карие глаза, ноздри раздутые, как у арабской кобылы, красная роза в красных губах. Коротким повелительным движением, вытянув перед собой руку, она указала на дверь и с удивительным выражением высокомерного презрения сквозь стиснутые зубы произнесла: «Сорте! Прочь!» Ах, что дала бы Сара Бернар за такой жест и за такую интонацию! Матросы так и остановились среди перебранки, забыв даже закрыть рты, и один за другим, гуськом, вышли осторожно из ресторана на согнутых ногах на цыпочках, скрипя тяжелыми морскими башмаками. Этот водевильный уход в связи с величественной позой Алегрии был полон дикого комизма. Я захохотал так невольно, так свободно, как смеялся только в детстве на клоунских пантомимах. И тут же я почувствовал, что спинка моего стула слегка трясется. Я взглянул вверх и сейчас же встал, чтобы дать место даме. И вот тут-то... Нет, не бойся, я не слезлив. Тут-то я с восторгом понял, что милостивая судьба или добрый Бог послали мне величайшее счастье в мире. Почувствовал сердцем, но умом еще не понял. Красива ли была она? Этого я не сумею сказать. Она была прекрасна. Если бы я был беллетристом, черт бы их всех побрал, я бы смог ее описать. Губы коралловые, зубы жемчужные, глаза, как черные бриллианты или бархат, роскошное тело и так далее, и так далее, и так далее. Она еще продолжала смеяться. Она сняла перчатки и бросила их на мой стол. Она аплодировала, шутя хозяйке, и Алегрия ответила ей серьезным поклоном. Хороша ли она была? И опять я скажу, не знаю. Знаю только, что о ней одной я мечтал с самых ранних, с самых мальчишеских дней. Мне показалось, что я знаю ее очень давно, лет 20, и как будто бы она была всегда моей женой или сестрой. И если я любил других женщин, то лишь в поисках за ней. Опять наши глаза сошлись в улыбке. Я думаю, что ничто так не соединяет людей, как улыбка. И не с улыбки ли начинается каждая истинная любовь? Она села рядом со мной. На ней было черное шелковое платье с черными кружевами. Она не была ни надушена, ни напудрена. Ее тело благоухало молодостью и свежестью. Она спросила, что вы себе заказали? Мне лень выбирать по прейскуранту. Я ответил, устрицы, рыбу, соль, швейцарский сыр и бананы. Закажите тоже и мне, а вино будет мое. Согласны? И не дожидаясь моего ответа, она постучала перстнем по мрамору и позвала гарсона. Анри принес во льду бутылку шампанского вина, и когда я увидел марку «Мум Кордон Руж», то немного испугался. Если эта женщина так широко распоряжается, то во сколько же десятков франков она мне сегодня обойдется? Хватит ли? Говорю тебе, в этот день я был дурак. А главное, так и остался дураком во все последующие дни. Я пробовал было сделать моему другу Анри строгие глаза, но напрасно. Это уже был не мой Анри, а ее слуга и раб. Но она почти и не пила. Ей дали маленькую серебряную ложку. Она взболтала вино, и когда оно выпенилось, только чуть-чуть пригубила. Ела она с удовольствием и очень красиво. А я сидел и думал, кто же она, эта женщина? Актриса? Международная шпионка? Очень дорогая кокотка? Развратная искательница приключений? Или, может быть, она работает на процентах в этом кабачке? Не аргентинка ли она? Анри принес закрытый счет, но подал его не мне, а ей. И опять не помогли мои гневные глаза. А она, небрежно взглянув на счет, только кивнула слегка головой. Тогда я рассердился. Да и какой бы мужчина не рассердился бы на моем месте. Рассердился и обнаглел. И спросил грубо. «А кофе мы будем пить у меня наверху, не так ли? Анри, принеси нам наверх кофе и ликеры». «Ах, Аллах Акбар! Если бы мне еще раз в жизни услышать веселый стук ее каблучков, когда она быстро всходила на мой 7-й этаж, если бы еще раз поглядеть, как она сама заботливо ухаживала за патентованным кофейным самокипом, как ласково она мне разрешила «Курите, если хотите». И не я, а она удлинила наш поцелуй. И она же первая отвела деликатно мои руки. «Потом», — сказала она, —